Глава 6. Как дела? Я никак не обращаюсь к размытой фигуре напротив. Очень важно сохранить неопределенность личности. Нормально, все по-прежнему. Никаких уточнений. Любые детали уменьшат допуск возможностей. А я создаю по максимуму адаптивное сновидение. Фигура улыбается, берет меня за руку. Мне нужно ее направить. Она — это тоже часть меня, но напрямую мной неконтролируемая. Расскажи о моем детстве. Вспомни меня несколько лет назад. Вспомни, давно ли меня знаешь. Продолжаю я. Смотрю на фигуру и начинаю ее сгущать. Но не до конца, а так, будто по только что нарисованной картине провели рукой. Одновременно сгущаю и размываю. Изображение дрожит. Контур то становится резче, то двоится и расползается. Фигура продолжает разговор. Но слова размазываются так же, как и очертания собеседника. Фразы повисают в воздухе, почти осязаемо плывя между нами, и затекают в мои уши тогда, когда я им позволяю. Пожалуй, достаточно. Последние фразы облачка достигли своей цели. Я приближаюсь к фигуре, долгое объятие, поворачиваюсь и удаляюсь. Оборачиваюсь, фигура видна, но на размытие смысловое наложилось оптическое. Как будто близорукий человек смотрит на городской туман в нескольких кварталах от себя. Через пару шагов оборачиваюсь еще раз. Концентрация, пробуждение. Готово. Антон снимает VR-шлем и быстро стучит по клавиатуре. Шлем не способен на что-то большее, чем позволить наблюдать чужое сновидение со стороны, да и то с большими ограничениями. Но для того, чтобы уследить за таймингом, этого достаточно. «Кофе?» — предлагает Рита. «Да, Рита, спасибо», — отвечает Роман. Он устал. Гончаренко подошел к окну. На горизонте темнота, несмотря на то, что уже утро, ночи сейчас длинные. Сновидению с рабочим названием «Встреча с ушедшим» он присвоил индекс 1.0 и прикрепил к письму, отправив его на итоговое тестирование в отдел Зотова. Затем отослал копию своему начальнику Андрею Геннадьевичу Щуко, подумав, отправил еще и Сельцеру. Сновидение ему удалось неплохо, почему бы не похвалиться учителю? На столе остались лежать распечатки отчетов тестировщиков по версии 0.9. Как под копирку, грубых ошибок нет, впечатления отличные. Роман просмотрел их еще раз. Вовсе не для того, чтобы найти незамеченный недочет. Он сам не понимал, зачем. Наверное, с похожим мотивом люди не могут пройти вечером мимо горящих окон и не заглянуть в них. Казалось бы, какая для вас практическая польза от знания того, что в одной квартире пожилой мужчина смотрит телевизор, а в другой молодой парень сгорбился перед монитором при свете аквариума? Никакой, а глаза отвести трудно. Гончаренко как будто читал дневники, хотя, скорее всего, же соцсети. Никакой информации, которую тестировщики писать не захотели, в отчетах появиться не могло. В своем отчете Сергей указал, что разговаривал с дядей, который, похоже, был ему ближе, чем родители. Адалат сидела на крыльце маленького дома бабушки Зилолы. Ей очень не хотелось ее покидать, и после расставания она проснулась в слезах. Ян, что удивительно, видел тренера городской молодежной сборной. На это сновидение Романа рассчитано не было, но оказалось достаточно пластичным, чтобы не ограничиваться родственниками. Рита тем временем принесла кофе. Роман поблагодарил ее и улыбнулся. «Слушай, Антон, давай закругляться, что ли?» «Как скажешь, Ром, так-то я все закончил». Все трое, как это бывало, окончили работу раньше времени, но здание не покинули. Антон остался в лаборатории, переместившись с планшетом на диван и запустив какую-то игру. Рита отправилась к подружке в другой отдел, а Роман, прихватив свой кофе, по старой привычке хотел было подняться на крышу, но вспомнил, что вообще-то зима. Странно, что он забыл об этом. Хотя после синтеза сновидения так бывает. Через неделю Новый год. Надо купить подарки Адалат, Егору, Сержу. Наверное, Рите и Антону тоже. Насчет Зотова и Варданяна он еще не решил. Уместно ли? Не друзья вроде. Хотя Зотову можно. Все-таки благодаря экспериментам они несколько сблизились. На новогодние каникулы Роман съездит в Воронеж к маме. Подарок для нее уже готов. Это законченное сегодня сновидение.